Недовольно осмотрев пораженную наповал компанию, Валера хмыкнул. «Деньги не пахнут». «Какой ужас!» — пролепетала Маргарита Аркадьевна, прижимая к груди сухонькие ладошки. «Мертвецам!» На мой взгляд, уж она-то должна была прийти в восторг. Чуть поторопилась бы на тот свет, и ее обрабатывали бы знакомые руки. «Вот мерзавец!» — засмеялась Тамарка, звонко шлепая себе по объемистым ляжкам. «А я-то голову ломаю, кто это звонил?» «Скажите, пожалуйста», — насторожилась я, — «кто-то искал Олега?» «Ага, точно. Выхожу часов в 11 утра вчера в приемную. Марковны нет, в туалет убежала». «Да как это она смогла покинуть пост?» «Пока не увижу, не поверю», — развеселился Валера. «Заткнись!» — Валюша собралась его задушить. «Не видишь, этот звонок проливает свет на убийство?» «Ничего он не проливает, а слегка обкапывает», — не унимался Валерка, отбиваясь от цепких худых пальцев, тянущихся к его горлу. «Ах ты, трепло!» Валюшка разошлась не на шутку. «Да я тебя!» «Мне дадут сказать!» — заорала Тамарка и тут же совершенно спокойно продолжила. «Звонок!» — поднимая трубку, приятный такой голос. «Мужской или женский?» Пришлось перебить ее мне. «Мужской», — спрашивает Олега. «Нету, говорю, сами ждем». «А он, ну как придет, пусть заедет в последний путь». «Дело к нему есть, важное, на 100 рублей. Я еще подумала, на кое-то фиг Сухову туда тащиться. Помер у него кто, что ли?» И забыла тут же. Ментам даже не рассказала. Выходит, вчера шефу срочно понадобился Олег. Даже до салона добрались, чего раньше они себе не позволяли. Я уточнила. Это первый случай, когда из похоронного агентства Олега искали. Тамарка с Валюшей переглянулись неуверенно. Валерка ответил за них. Первый. Он специально просил его тут не подставлять. Не дай бог Сара узнает. По всем вопросам обращаться к нему домой. Мы помолчали. Вроде бы узнали все, пора откланиваться. Я дотронулась до руки Виктора. И тут Маргарита Аркадьевна задумчиво произнесла. «Между прочим, я немного знакома с Аллой Валерьевной, супругой директора последнего пути. Она приходила сюда пару раз. Обычно она пользуется услугами салона совершенства. Меня тоже уговаривала. Да старая я привычки менять». «Что вы говорите?» — возмутилась Тамарка. «Вы еще всех нас переживете, если с нами останетесь». «Куда я денусь, Тамарочка? Правда, без Олега вечная весна потеряла для меня некий шарм, неуловимую прелесть». Я поморщилась, сейчас заревет Валюша, но она решила изменить традициям. «Алла Валерьевна?» Валюшкины глаза загорелись, сама она вытянулась в струнку, напоминая гончую собачку, заслышавшую знакомые звуки охотничьего рога. «Высокая, худая, с короткой стрижкой? Я ее знаю!» «Откуда, несчастная?» Тамарке не хотелось оставаться в тени, но никакой жены шефа похоронного агентства она не помнила. «Я, в отличие от некоторых, не только на себя внимание обращаю». «Истеричка! Ведьма!» Я вмешалась. «Валюша, будь добра, расскажи нам, что помнишь». Она тут же преисполнилась чувством собственного достоинства и смерила Тамарку убийственным взглядом. «Я все прекрасно помню. Эта дама приходила 2 недели назад, сидела у Олега. Они мило общались, но не подумаешь, что давно знакомы. Он со всеми беседовал, как с друзьями». «Бабник», — вставила Тамарка, но была проигнорирована. «Я сижу рядом, ничего не делаю, клиентка только ушла. За ними наблюдаю». «Приревновала», — обрадовалась Тамарка. «Тамара». Пришлось ее одернуть. Она фотографии достала, показать ему хотела, пока он ванночку для лица готовил. Карточки рассыпались по всему полу. Олег ползал на четвереньках, собирал. «Ценная информация», — скорчила рожицу Тамара. «Вот если бы она пистолет выронила, что ж ты Олегу не помогла?» «Загляделась, небось», — загоготал Валерка. «На позу, мужик на коленях». «Урод, ты его пальца не стоишь!» Валюша снова заревела. «Мытого не стою, но руки он последний раз в детском саду мыл». Валерка ради красного словца готов был родную мать продать, а не только усопшего приятеля. Мне стало противно. Скользкие типы, шутки у него дурацкие. Хватит. Голова разболелась от криков, споров и обвинений. Я решительно взяла Виктора под руку и попыталась перекричать очередную перепалку. «Всем спасибо, мы уходим. Вспомните еще что-нибудь, звоните». Я оставила номер своего сотового. После заверения обещаний и прощаний мы выскочили, наконец, в коридор. Я блаженно потянулась. Тишина. Мы попытались прочесать на цыпочках мимо Марковны. Безуспешно. «Господа детективы!» Мы покраснели и перешли на нормальный шаг. «Как прошел опрос населения?» «Удовлетворительно». Я со значением посмотрела на Цербершу. Но о результатах говорить преждевременно. Пока она переваривала красивые слова, мы спустились по лестнице, сели в машину и уехали. Ничего нового мы не узнали. Начала я, но заметила, что Виктор сидит насупившись. Что-то случилось? Ты понимаешь, каким дураком меня выставила? Никто не заметил. Я стоял посреди комнаты и не успевал вставить ни звука. А кто тебе мешал? Татьяна, ты очень умная и ловко поддерживаешь беседу, но расследование мы ведем вдвоем. Ты сам об этом редко вспоминаешь. Он полез за сигаретами, предложил мне. Наши руки встретились. Какая же я идиотка. Если бы я действительно была умной, дала бы Виктору высказаться в салоне. И гори оно, следствие, синим огнем. Не найдем Наташку? И не надо. Нам и вдвоем хорошо. Жаль, я непрактична и не жертвую друзьями ради собственной выгоды. Виктор немного успокоился. Отвернулся от дороги. Это входит в опасную привычку. И предложил. «Давай навестим Олегову родню. Я был его другом и обязан там появиться». Как мне объяснил Виктор, Олег жил вместе с родителями и сестрой в трехкомнатной хрущобе. На свою квартиру он не накопил из-за превратностей судьбы. Она, по мнению Олега, сволочная и ревнивая баба, которая не любит, когда внимание уделяется другим женщинам. Я вспомнила это сравнение, поднимаясь по лестнице. Почему все мои знакомые живут на верхних этажах, а лифты, завидя меня, превращаются в паралитиков? Пока мы дошли, я взмокла и рассердилась. Виктор позвонил, и дверь открыла невысокая, худенькая девушка в сарафанчике. На лестничной площадке стоял полумрак, поэтому ее лица я сразу не разглядела. Она некоторое время изучала нас, потом крикнула вглубь квартиры. «Мама! Витька пришел!» И пригласила. «Заходите!» Девушка оказалась далеко не красавицей. Была она смуглой, с длинными черными, как бы лакированными волосами, и мордашкой напоминала пекинеса. «Привет, Маришка. Это Татьяна. Отрекомендовал меня Виктор. А это Марина, сестра Олега. Зашли узнать, может, помощь нужна?» «Спроси у мамы», — вздохнула девица. «Тут уже столько помогателей понабежало. При жизни они его терпеть не могли». Она то ли всхлипнула, то ли недовольно хмыкнула. Глаза у Маришки были красные, но держалась она стойко, хотя казалась слегка рассеянной. Виктор уверенно прошел вперед в комнату, а я осталась топтаться в прихожей, испытывая глубокое отвращение к ситуации. Исходя из правила о покойниках или хорошо, или ничего, мне предстояла роль из репертуара немого кино. То, что я узнала об Олеге, на хорошо не тянуло. Перед смертью он умудрился напакостить Наташке, мне и еще целой толпе лишенного чувства юмора народа. С другой стороны, молчать я не могла, дабы не перекладывать расследование на хрупкие плечи лишенного детективных дарований Виктора. Надо идти и вопросы задавать. А как? У меня в душе вместо скорби или простого человеческого сочувствия одно раздражение. Я попыталась вытащить из памяти что-нибудь печальное, чтобы придать лицу соответствующее случаю выражение.